Алин принял окончательное решение. На следующий вечер они с Раулем непременно наведаются в замок Серебряной Козы. Они прибудут туда сразу после шести, когда, по словам Терезы, все расходятся по своим комнатам, якобы для самостоятельной медитации. Но Тереза предполагала, что гости попросту заваливаются соснуть после обеда. Обычно в это время в замке никого не встретишь. Мало того, с 6 до 9 часов вечера, опять же по словам Терезы, все гости обязаны пребывать в уединении и хранить обет молчания, навязанный им мистером Обероном. По четвергам не обедают, но Тереза догадывалась, что поздно вечером гостям подают ужин, на котором прислуживает лишь слуга-египтянин. Терезе и остальным слугам предписано покидать замок, как только они управятся со своими дневными обязанностями. Если Рауль и Алин не попадутся никому на глаза, пробираясь по проходу, они могут, войдя в железные ворота, проникнуть в замок через дверь, расположенную под каменными ступеньками, которой редко пользуются и которую Тереза для них откроет. Если кто-нибудь из слуг увидит Рауля, то переполоха не будет. К Раулю в замке привыкли. А если Алин при этом будет держаться в тени, то его вполне можно будет выдать за родственника из Марселя. «Достопочтенного родственника», — уточнил Рауль. «Потому как мсье держится и говорит, ясно видно, что он принадлежит к высшим слоям общества». Затем Тереза спрячет Алина и Рауля в своей комнате, куда она заранее, если ей не помешают, принесет белые рясы. Она была уверена, что в кладовке за черной комнатой ряс намного больше, чем может понадобиться гостям мистера Оберона. Во время уборки комнаты ей запросто удастся стащить парочку, а потом прикрыть их грязными простынями, поскольку в ее обязанности входит менять постельное белье. «Разве не прав я был, мсье?» — заметил Рауль, указывая на свою невесту. «Ну, не бойкая ли девица?» Тереза бросила стыдливый взгляд на Алина и влюбленный на Рауля. «Если Тереза исполнит все, что от нее требуется, дальнейшие события будут происходить без ее участия. Она покинет замок и либо подождет в машине Рауля, либо отправится на автобусе домой, в Пейду». Натянув капюшон ряс на головы, Алин и Рауль смогут передвигаться по дому, не привлекая внимания. Тереза слыхала, что иногда четверговые бдения посещают приятели мистера Оберона, живущие в Роквилле и в Сен-Кристофе. «А как быть дальше?» «А дальше, — сказал Алин, — будем действовать по обстоятельствам». «Обстоятельства могут принять рискованный оборот. Если направляющегося в замок Алина заметят, то он с нагловатой непосредственностью заявит, что пришел проведать мисс Трубоди. Несомненно, невзирая на обет молчания и обязательную медитацию, вызовут Бароди, и тогда Алину придется приложить немало усилий, чтобы не загубить все предприятие. Раулю в любом случае ничто не помешает навестить Терезу и спрятаться в ее комнате». «Хорошо», — сказал Алин, — «пока все более или менее ясно. Теперь послушайте меня, Тереза. Сегодня вечером вы вернетесь в замок, и мистер Оберн непременно станет расспрашивать вас о сегодняшних событиях. Расскажите ему всю правду о том, что случилось, включая процедуру опознания и прочее. Скажите, что Рики опознал вас. Затем скажите, что вас отвезли в Роквильскую полицию, где задали много вопросов, обвиняя в участии в предыдущем похищении и выспрашивая о сообщниках. Скажите, что клятвенно заверили полицию в своей полной непричастности. Жорж Мартель предложил вам немного денег и попросил привести мальчика, а больше вы ничего не знаете. Это очень важно, Тереза. Повторите, пожалуйста». Тереза, сложив молитвенно руки, повторила. «Отлично», — похвалил Алин. «Разумеется, со мной вы ни о чем не беседовали. Если вас спросят, скажите, что вернулись в Роквиль на машине Рауля. Возможно, кто-нибудь видел, как вы уезжали с фабрики. Но вы скажете, что моя жена и я, найдя сына, были на седьмом небе от счастья и не обращали на вас никакого внимания, удостоив лишь замечанием, что теперь вами наверняка займется полиция». «Хорошо, мсье». «Мужайся, детка», — напутственно произнес Рауль. «Лги только по необходимости, но если уж соврешь, то стой на своем до конца. Ангелы простят тебя». «Верю, что они, а также Пресвятая Дева, не оставят меня своим покровительством», — не преминула вставить Тереза. «Верь, верь». Тереза поднялась и, словно монастырская воспитанница, сделала неуклюжий книксон. Рауль, извинившись, тоже встал из-за стола. «Вы случайно не слыхали прогноз погоды на завтра?» — спросил Алин, глядя им вслед. «Слыхал, мсье. Обещают грозы. В атмосфере электрические возмущения». «Правда?» «Очень кстати. Спасибо, Рауль». «Не за что», — вежливо ответил Рауль и увел свою возлюбленную на кухню. Алин подсел к Рике и Трой. «Много вы поняли из того, что сейчас говорилось?» — спросил он. «Я на сегодня французским сыта по горло», — сказала Трой. «Даже не пыталась прислушиваться. А Рики, как видишь, очень занят». Рики поднял голову от яркой картинки, на которой был изображен поединок двух рыцарей. «Спорим, когда они столкнутся, раздастся страшный грохот», — сказал он. «Бабах! Знаешь, если бы мы тут подольше пожили, я бы смог прочесть эту книжку. Я уже немножко научился читать, правда, мама?» «Научился по-английски». «По-английски, само собой. Но, папа, не станешь же ты говорить, что я не умею читать по-французски?» «Кто тебя знает? Ты понял, о чем мы тут сейчас говорили?» «Я особенно не слушал». Рики понизил голос до вежливого шепота. «А можно узнать, когда принесут обед, если, конечно, об этом прилично спрашивать?» «Скоро, а теперь помолчи, я хочу поговорить с мамой». «Ладно, пап, а что ты завтра вечером собираешься делать в спальне Терезы?» «Хороший вопрос», — оживилась Трой. «Я тоже бы хотела услышать ответ». «Переоденусь для вечеринки». «А кто устраивает вечеринку?» — осведомился Рики. «Серебряный козел, надеюсь, он тоже засветится». Дверь отворилась, и с подносом вошла Тереза. Обед был великолепен. Особенно удалось филе миньон. Покончив с мясом, Алин пригласил семейство Милана выпить по рюмочке. Мсье Милана выставил бутылку первосортного коньяка. Все были веселы и предупредительны друг к другу. Вскоре стали подходить завсегдатаи заведения. Степенные представители среднего класса, они приветствовали мадам Милана и снимали с вешалки именные салфетки. За угловым столиком началась игра в шашки. Трой, от души наслаждавшаяся обстановкой, но не чувствовавшая под собой ног от усталости, сказала, что, пожалуй, им пора. Началось церемонное прощание. Рики, волю угостившись овощами, мясной подливкой и перемазавшись гранатовым соком, блаженно зевал и с очаровательной кротостью улыбался мадам Миланом. «Миллион благодарностей за отличный ужин, дорогая мадам», — произнес он по-французски, слегка споткнувшись на длинном предложении. Мадам Милана умилилась, всплеснула руками и воскликнула с материнским восторгом. «Ах, боже мой, чистый херувим!» Затем последовали рукопожатия, обмен любезностями, и Алин, Трой и Рики под неслышные миру фанфары покинули заведение. Рауль отвез их в гостиницу, где, к огорчению родителей, Рики снова стал объектом повышенного внимания, так что даже начал проявлять признаки бахвальства и тщеславия. Он встал в воинственную позу перед мсье Малакеном, хозяином гостиницы, и прокричал: «Похитители! Ха! Раз, два и готово!» — заслужив аплодисменты портье. «Ну хватит, кончай представление», — сказал Алин, сгреб сына в охапку и понес к лифту. Шедшая следом Трой обронила устало: «Рики, милый, не будь дурачком». Пытавшийся сопротивляться Рики немедленно затих, когда его внесли в номер. Уже приготовившись ко сну, он вдруг побледнел и заявил, что не станет спать в этой комнате. Родители озадаченно переглянулись. «Может, пусть ляжет с нами, а?» — засомневалась Трой. Алин вышел вместе с Рики в коридор, запер дверь и продемонстрировал сыну, что снаружи ее невозможно отпереть. Затем мальчика заверили, что дверь между комнатами останется открытой на всю ночь. Но Рики уперся. Под глазами у него легли тени. Он выглядел измученным и несчастным. «Почему папа не может спать там?» — сердито спросил он. Алин задумался на секунду и ответил. «Могу, конечно, а ты спи с мамой». «Ну, пожалуйста», — сказал Рики, — «пожалуйста». «Такое обращение мне больше нравится. Послушай, дружище, не одолжишь ли ты козочку, а то мне здесь одному скучно. Хочу посмотреть, действительно ли она светится». «Конечно, одолжит», — ответила за сына Трой, стараясь следовать педагогическим принципам и думая про себя, что на месте Рики взбесилась бы. «Я хочу спать здесь с мамой и с козочкой тоже», — сказал Рики и добавил. «Пожалуйста». «Ладно», — согласился Алин, — «но тогда ты не увидишь, как она светится, потому что мама еще долго не выключит лампу, правда, дорогая?» «Долго, очень долго», — подтвердила Трой, мечтавшая только о том, чтобы поскорее оказаться в темноте и заснуть. «Пожалуйста, забирай ее себе, но скажи, когда она начнет светиться», — сказал Рики. Он выудил серебряную козочку из карманчика желтой рубашки. Алин унес ее в соседнюю комнату, поставил на прикроватный столик, закрыл дверь и выключил свет. Он сидел на кровати, уставясь в темноту и размышляя о событиях длинного дня, о Трой и Рики, и вскоре знакомое состояние посетило его. Ему казалось, что он смотрит на себя со стороны, смотрит и не узнает, странный незнакомец с неведомым прошлым и будущим, безжизненная тень, пустая телесная оболочка, на которую он сейчас взирает с изумлением, с каким, наверное, душа после смерти взирает на покинутое ее обиталище. Оберон наверняка воображает, что сумел все разложить по полочкам. Рауль и Тереза тоже на свой лад и манер. А я так и не знаю ответа. Он мог бы отмахнуться от галлюцинации, если, конечно, это была галлюцинация, в чем Алин не был уверен, но продолжал разглядывать странную фигурку, пока, наконец, не обнаружил, что смотрит на флюоресцирующее пятнышко. Голос все еще не угомонившегося Рики вернул Алина к действительности. «Папа!» — громко звал Рики. «Она светится, папа!» «Да!» — откликнулся Алин, вставая. «Светится! Приходи и увидишь сам, но закрой за собой дверь, а то все испортишь!» Рики появился не сразу. На полу легла тонкая полоска света, постепенно расширившаяся. Алин увидел, как вошла крошечная фигурка в пижаме. «Закрой дверь», — повторил Алин, — «и подожди немного. Если подойдешь поближе, то увидишь». Комната вновь погрузилась в темноту. «Не молчи, пожалуйста», — испуганно и вежливо произнес Рики, — «а то я тебя никак не найду». Наконец Рики добрался до отца. Он стоял между коленей Алина, глядя на светящуюся козочку. «Она как будто из серебра», — сказал он. «Все правда?» Он приник к отцу, распространяя запах мыла, и обнял Алина расслабленной рукой. Алин посадил его на колено. «Я физически и эмоционально притомлен», — важно произнес Рики. «Это еще что такое?» «Так говорит няня-француженка, когда я очень устал». Рики сладко зевнул. «Я еще немного посмотрю на козочку, а потом, наверное...» Его голос оборвался на полуслове. Алин слышал, как Трой тихонько ходит в соседней комнате. Он дождался, пока Рики ровно задышал, и положил его в постель. Дверь отворилась, на пороге стояла Трой, прислушиваясь. Алин направился к ней. «Готов», — сказал он. Трой пошла проверить. Дверь они оставили открытой. «Уж не знаю, провел ли я сеанс детской психотерапии или попросту нагло одурачил ребенка, но проблема решена», — сказал Алин. «Больше он не будет бояться своей спальни». «А если он проснется?» «Он не напугается. Увидит свою драгоценную козочку и снова заснет. Как ты?» «Сплю на ходу». «Физически и эмоционально притомлена?» «Он так сказал?» «Ага. Мне остаться с тобой, пока ты не заснешь». «Но, а как же ты?» «Я собираюсь на фабрику. Дюпон все еще там. Рауль дал мне на прокат машину». «Рори, это невозможно. Ты ведь уже должен падать от усталости». «Мало ли что я должен. Вечер только начался, и самое время отправиться с визитами. Кроме того, мне нужно договориться о завтрашнем дне». «Не знаю, о чем можно сейчас договариваться». «Конечно, не знаешь, дорогая. Ты ведь не полицейский». Трой попыталась возражать, но сонливость одолела, и ее голос также оборвался на полуслове. К тому времени, как Алин вымылся и переоделся, Трой уже была в постели и крепко спала. Алин погасил свет и выскользнул из комнаты. Серебряная козочка ровно светилась в темноте.